Царь Давид. Я рад, что вы присоединились к изучению Священного Писания. Мы изучаем жизнь царя Давида. Мы уже просмотрели 30 лет жизни Давида. От прислуживания за овцами отца Давид теперь стал царствующим монархом над всем Израилем. Наше изучение сегодня мы продолжим на основании второй книги Царств 7 главы. В первом стихе читаем. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Мы помним, что Давид заботился о Божьем ковчеге, который был присутствием всемогущего Бога посреди этого израильского народа. Ковчег был разделен со скинией многие годы, и теперь, наконец, был на своем месте в скинии. Эта скиния была переносным храмом. Это было место пребывания Бога посреди его народа, когда они странствовали по пустыне Синай. Теперь Давид живет в мире. Все войны прекратились. Давид живет в красивом доме в Иерусалиме. Иерусалим назван городом Давида. Сердце Давида было склонено к Богу, и он говорит своему доверенному Нафану, выражая свое желание построить постоянный храм для святого ковчега. Сначала пророк Нафан выразил свое согласие и говорит царю, чтобы он шел вперед со своими планами и желаниями. В ту ночь Господь говорит с пророком Нафаном и дал весть царю. Давид не должен строить храма, как он желает. В сущности, Бог сказал: «Говорил ли я, хотя слово, почему не построите мне кедрового дома?» Ответ был «нет». Давиду напоминается, что Господь взял его от стада овец и сделал его пастырем царем над Израилем. Бог сказал: «Нет, ты не построишь этот дом для меня». Но когда Господь дает Давиду великий план, который ведет его далеко в будущее. Начиная с 10 стиха, Господь говорит Давиду, что он приведет израильтян и устроит их в их стране, и они не будут более притесняемы, но будут поселены и не будут больше переселяться. Трудно понять, когда Бог говорит «нет». Это было достойное желание. Во второй книге Паралипоменон, 6 главе 7 по 9 стих, нам сказано, что Давид поступил хорошо, когда выразил желание построить дом Богу. Это было достойное желание и план, но это не был Божий план. Мы имеем трудности, когда Бог говорит «нет» на наши достойные желания. Однако Бог имел великий труд для Давида. Фактически, хотя не было воли Божией для Давида построить дом для Бога, вместо этого Бог построит дом для Давида. Обратите внимание на 11 стих. «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрества их, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его вовеки». Это место Священного Писания известно как Завет Давида. Здесь мы имеем удивительное сочетание пророчества и обетования. Мы имеем обетование относительно Соломона, который построит дом Божий, и относительно одного большего Соломона, который построит царство, которое будет продолжаться вовеки. Если вы желаете исследовать изучение, читайте текст Писания и подчеркните слово «вовеки» или «вечно» с начала и до конца всей главы. Заметьте, в 19 стихе Давид говорит: «И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о рабе, раба твоего, вдаль, долгое время спустя после смерти Давида и долгое время спустя после смерти Соломона такое царство будет учреждено». Мы видим сочетание близкого и далекого, обетования и пророчества в стихах 13 и 14. Соломон построит дом Богу, но если Соломон и его потомки согрешат, они будут наказаны жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но другой царь, который будет потомком Давида, придет, и престол его будет утвержден вовеки. Этот завет Давида будет исполнением обетования, данному Аврааму в книге Бытие, 17 главе 7 стихе. «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И относительно Сары, жены Авраама, Бог обещал, что родится от нее сын, и она будет матерью народов, цари произойдут от нее. Авраам говорил на своем смертном ложе, что царь произойдет от Иуды, и годами позже пророк Самуил показал Давиду из колена Иуды. В Псалме 88 пророк Ефам записал: «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». Пророки Израиля, поколение после Давида, повторяли обетование. Пророк Исаия в 9 главе 6 стихе говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». А также в 11 главе Исаия говорит: «И произойдет отрасль от корня Исеева». Читайте по 5 стих включительно относительно благословения этого его царства. Пророк Иезекииль говорит слова от Бога: «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и они будут у них пастырем. Я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Обетование, что народ Божий, царство Давида, Израиль, будет иметь свою собственную землю, было также основано на обетовании, данном Еве, первой женщине. Для ее семени и семени Авраама, и семени Иисеева из колена Иуды придут благословения, превышающие славу престола Давида или храма Соломона. Это пророчество предоставляет пример исполнения в ближайшем будущем в Соломоне, в дальнейшем исполнении долгого времени спустя после Давида. Храм, который построил Соломон, в будущем понесет разрушение. Давид и его потомки не имеют сегодня храма. Но в грядущие дни, когда сам Господь придет на свою землю и учредит свой престол, который будет стоять вовеки, это исполнение придет в личности Иисуса Христа, сына Давида и Мессии Израиля. Мессия является пастырем-царем, изображенным в прообразе в царе Давиде. Ответом Давида на это великолепное откровение относительно характера его царства было признанием Господней доброты и его суверенитета. «По всему велик Ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. И кто подобен народу Твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя и совершить великое и страшное пред народом Твоим, который Ты приобрел себе от Египта, изгнав народы и богов их, и Ты укрепил за собой народ Твой Израиля, как собственный народ навеки, и Ты, Господи, сделался его Богом». Интересно заметить, что Давид 7 раз обращается к Богу как к суверенному Господу. Это еврейское Адонай и Господь Явы. Давид смиряет себя пред Богом и говорит о себе как рабе 10 раз. Я надеюсь, что вы будете изучать это важное место внимательно. Оно великое по своему содержанию. Сегодня в Все кажется для израильского народа темным, но пророк видит свет в конце туннеля. Придет Мессия. Он пришел первый раз, смиренно родившись в городе Давида, в Вифлееме Иудейском. Он пришел, проповедуя и уча о своем царстве. Вожди и народ желали царства, но они отвергли раба-пастыря. Придет день, давно после того, как династия Давида разделится, и народ израильский будет рассеян по всему миру. Тогда Мессия, сын Давидов, придет. Пастырь Израиля соберет свое стадо и будет водить их, и править их, и учредить свое царство мира и праведности, которое будет продолжаться вовеки. Дорогой друг, вы можете иметь уверенность обетования Божия своего народа, веруя, уповайте на написанное Слово Божие и весть относительно Мессии. Мессия даст вам новое сердце и новую надежду. Некогда вы увидите Его сидящим на престоле Давида. Вы будете Его служителем вместе с Давидом и верующими идеями всех веков. Аминь.